Святі душа моя Господа, і возрадовайся дух моя возі спасі моє, честнейшую херувим і славнейшую без сравнения серафим, без истения Бога стола рожую, сущую Богородицу та величаю. Яко презрено смирение рабы своєя, всего имя у блажанных сегодня, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. Я Бога слова рошую, сущую Богородицу та величає. Як бы сотвори мне величие сильни, и свято имя Его, и милость Его в род и родов, молящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рожую, сущую Богородицу тя величає. Сотвори державу мышцею своєю, расточи гордые мыслью сердцами, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рожую, сущую Богородицу тя величаю. Сильный я престол, и возвысь извиления, алчущие исполни благ, и богатящие все отпустящи, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рожую, сущую Богородицу тя величає. Восприят Израиля отрока своего, помянут и милости, яко же народа голосом нашим, Аврааму и семени его даже до века, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рожую, сущую Богородицу тя приветствую вас с ныне всеобщехристианским праздником прославления иконы Божией Матери, именуемая Казанскую. И припев акафиста, читаемого перед этим образом, всегда в памяти всех верных чад Церкви Христовой. Радуйся, заступница усердная рода христианского. И еще в одном из припевов акафиста добавляется: «От Бога нам дарованное». Наверное, вам небезызвестна история 1612 года, когда прекратился дом, люди, кого правление. И когда началось на Руси смутное время, вот здесь Матерь Божия проявила после усердной молитвы, поста и слезных воздыханий, возносимых по всем местам нашей Святой Руси, не могли быть не услышаны эти мольбы, возносимые русским народом в столь трудные дни, переживаемые ею. Через 200 лет, 1612 год, а вот 1812 год, ровно через 200 лет, снова заступница усердная рода христианского защитила нас от нападения иноплеменных. И через 100 лет, когда прекратился царский дом Романовых, и когда началось здесь у нас тоже смутное время, и в это время пришла Царица Небесная в своем образе, в котором припеве также добавляется: «Радуйся, Мать Божия державная, заступница нашего сердца». Поэтому мы Матерь Божию благодарим за все ее неисчислимые милости и благодеяния, за ее неустанные денно-ночные молитвы пред престолом Сына и Бога Своего, за весь род человеческий и, в частности, за нашу многострадальную Святую Русь. Некоторые сейчас уже как бы сомневаются называть ее этим именем, потому что мы не отвечаем своей горящестью духа, которой горели наши предки, с которой они возносили с этой горящностью своего пламенного духа, дополняю: Господу и все упования возлагали только на нее, Пречистую Матерь, и на его исполнение обещания, что ни одна ее просьба не останется никогда неуслышанной и неисполненной. А разве мы сейчас не нуждаемся в переживаемые дни нами? Наверное, кто бывает внимателен во время чтения молитвы, которая теперь читается во всех Божьих храмах во время Божественной литургии. О чем мы там молим? Что Господь посетил нас снова тем, от чего предостерегает святой апостол Павел: больше всего бойтесь разделения. И вот это разделение началось и в семье, и в обществе, и в государстве, в нашем, в частности, Отечестве, и во всей Вселенной. Мы заблаговременно не вдумались глубоко, а сейчас бездумно жить как никогда нельзя. Надо вдуматься во все, что происходит. И внутри нас, если будем касаться нашего внутреннего состояния, состояния внутреннего человека и всего того, что происходит вне нас, вблизи нас и вдали от нас. И, наверное, матери помнят, что когда они провожают своих детей, напутствуя своим родительским благословением на поле сражений, они всегда осеняют их образом заступницы у сердца. Когда они умирают, кому поручить своих детей после своей смерти заступницу у сердца? Кому поручить, когда достигает зрелого возраста и юноши, особенно девицы, а их особенный подвиг, самим Богом определенный, благословляет их на путь семейной жизни образом заступницы усердной. Поэтому и мы с вами должны всегда просить ее помощи и неустанно, чтобы она и впредь. Но прежде чем просить ее вновь, нам нужно не забывать всех тех благодеяний, которые так щедро изливались сначала крещения Руси и до последних дней. Но впереди нас ожидает еще более сложное время, более трудная обстановка жизни. К ней надо приготовиться. Но наше приготовление это настолько ненадежно, настолько оно на зыбкой почве. А вот наше упование должно быть на Царицу Небесную. Вот в этом песнопении, которое вы сами у себя читаете во время домашних молитв и часто слышите присутствие в храмах Божьих за богослужение, мы едиными устами и единым сердцем воздаем Матери Божией, ей именно среди всего сонма целого облака святых, составляющих и Церковь Небесную, и подвижников благочестия, молитвами и подвигами, которые и до ныне сохраняются, жизнь каждого из нас, жизнь нашего Отечества и благостояние нашей Святой Русской Православной Церкви. Вот эти слова немногие, как умели люди в немногих словах выразить глубину своего чувства. Не им мы иные помощи, не им мы иные надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помози, на Тебе надеемся, Тобою хвалим. Твои есть мы, раби, да не постыдимся. Восхвалим же едиными устами и единым сердцем постоянную от лет древних и до ныне заступницу усердную. И почему я добавил, упомянув об одном из припевов, не припевов, а похвалы, читаемой в одном из икосов. Радость заступница усердная, Богом нам дарованная. Потому что Бог знал, что мы будем иметь такую нужду, как мы имеем, если люди помнят пятую заповедь по отношению своих плотских родителей, но мы имеем еще общую Матерь Божию. Поэтому она не именуется только именно покровительницей какой-то части людей, а всего человеческого рода. И поэтому, воздавая за все прошедшее, перелистывая страницы истории русской земли и русского народа, мы будем крепки, тверды и непоколебимы, что Матерь Божия будет заступать нас и впредь, и не оставит нас и в последний смертный час, и не оставит нас без своего предстательства в день второго и славного своего пришествия. Пресвятая Богородица, помогай нам. Пресвятая Богородица, прими от нас это убогое, хвалу и благодарение. Оно, конечно, недостаточно, оно мало, оно не выражает именно той должной нашей христианской обязанности, чтобы мы Матерь Божию всегда призывали на помощь. И, кроме того, один из иноков XVI века не так молился, как мы молимся Иисусовой молитвой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. А он не дерзал обращаться к Господу, зная, что нужно обязательно иметь ходатайство Царицы Небесной. И он читал ее так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй меня грешного. Значит, не дерзал приступать к Спасителю мира, считая себя недостойным, а перед собою, как бы перед Сыном Божиим, поставлял ходатайцы Матерь Божию. И, наверное, нет человека на земле, который не получил бы по ее молитвам исполнение своих благих и добрых намерений, трудные и тяжкие минуты избавления от всяких болезней, жизненных невзгод, и при всех различных, многоразличных наших нуждах и бедах, где бы не было бы помощи Матери Божией. И все иконы Божией Матери, а их насчитывается несколько сотен, это все есть знаки ее любви. Это все знаки, что она является заступницей усердной рода христианского. Матерь Божия, надеемся на Тебя, хвалимся Тобою и будем уверены, что Ты не оставишь нас не по делам нашим, хотя, быть может, мы и недостойны Твоей нежной, богоматерней помощи и заступления. Но Ты вся состоишь из любви, как и Сын Твой Единородный. Поэтому благаго Царя, благая Мати, мы читаем в одной из молитв, совершаемых перед нашими святыми образами, в наших кельях и в наших жилищах. Благаго Царя, благая Мати. Будь же благою Матерью пред благим Господом, Сыном Твоим, да будет на нас изливаться милости Божией. И еще раз предупреждаю, чтобы вы старайтесь и вникать в эти слова. Теперь уже пора построже держать себя, ибо будущее нам предъявит еще более сложные жизненные обстоятельства, которые пережили наши предки. И дай Бог, чтобы у нас хотя бы не иссякли те крупицы наших предков, той живой веры Бога и ходатайства Матери Божией. И тогда мы будем спасены. Поэтому всегда, Иисусе сладчайший, спаси нас, Пресвятая Богородица, спасай нас. И, уповая на нее, мы не постыдимся и не будем никогда оставаться сиротами, а будем всегда иметь ее своей покровительницей, которая будет простирать свой честный амофор над всем миром и также будет являться нерушимою стеною для всех и на все времена перед Сыном Своим и Богом и от нашествия всех искушений, от врагов, видимых и невидимых.